«Разумное поведение», — сказал Помпей, стараясь держаться спокойно. «Тому подтверждение пример Фабия. Изнуряя противника, мы его ослабляем. Так зачем вступать в бой, рисковать? Мы снабжаемся хорошо, а в Греции засуха. Летом Цезарь начнет голодать. К осени он заберет у Греции все, что можно, а зимой капитулирует. Мой сын Гней на Куркире. Он держит всю Адриатику, так что Цезарь ничего не получит с той ее стороны. Гай Кассий разбил в пух и прах Помпония возле Мессаны. Я слышал, — прервал его Лентул Спинтер, — что после этой блестящей победы он сражался с Сульпицием, легатом Цезаря, и что легиону Цезаря, наблюдавшему с берега, так надоело смотреть на этот бой, что он сел на лодке и взял корабли Кассия на абордаж. Сам же Кассий вынужден был спрыгнуть со своего флагмана и удрать. — Ну да, это правда, — признал Помпей. — Пример Фабия, — протянул Лентул Круз между двумя сочными порциями кальмара. — Странно все это. Мы все знаем, что Цезарю нас не побить. Ты вечно жалуешься на отсутствие денег. Так зачем же так цепляться за тактику Фабия? Стратегию, а не тактику, — поправил Помпей. Пусть, — беззаботно отмахнулся Патриций. Я говорю, что надо дать Цезарю бой и разом покончить со всем этим. А потом мы спокойно поедем в Италию, составим проскрипционные списки. Брут с растущим ужасом прислушивался к разговору. Его собственное участие в том, что произошло под Деррахием, было минимальным. Хорошо, что Помпей послал его в Фессалонику. В любом случае он нашел бы повод уехать в Фессалонику или в Афины, или еще куда-нибудь, только бы быть подальше от этой отвратительной выгребной ямы. Лишь в Гераклее он понял, в чем суть конфликта между Помпеем и его окружением. Лишь здесь он узнал о деяниях Лабиена и стал сознавать, что с Помпеем покончат его собственные легаты. Зачем? Зачем он только покинул Тарс, Публия Сестия? Зачем нарушил тщательно соблюдаемый нейтралитет? Как ему теперь собрать проценты с долгов Дейо Тара и Арио Барзана, если они финансируют эту войну? Что вообще он получит, если эти смачно чавкающие и упрямые кабаны заставят Помпея принять бой, которого он явно не хочет? Он прав. Он прав. Тактика Фабия, то есть стратегия, — вот путь к победе. Самый здравый, бескровный. Боги! А вдруг в этой заварухе и ему сунут в руки оружие? Как он поступит тогда? «С Цезарем будет покончено», — сказал Метал Сципион. Он радостно вздохнул, улыбнулся. «И я стану великим понтификом». Агенобар резко выпрямился. «Кем-кем?» «Великим понтификом!» «Только через мой труп!» — взвизгнул Агенобарб. «Это прерогатива нашей семьи! Это моя прерогатива!» «Чепуха!» — ухмыльнулся Лентул Спинтер. «Тебя даже не избирают жрецом! Ты записной неудачник! А теперь изберут, как моего деда! Сделают сразу и жрецом, и великим понтификом!» «Нет!» «Ибо в борьбу вступаю я!» «Ты?» — ахнул Метел Сципион. «У тебя вообще нет ни единого шанса!» Резкий стук ножа, брошенного на драгоценную золотую тарелку, заставил всех замолчать. Помпей поднялся с ложа и, не оглядываясь, пошел прочь. Пятого Секстилия. Армия Помпея добралась до Фарсала и наткнулась на Цезаря. «Отлично», — сказал Помпей Фаусту Сулли, милому мальчику, единственному из легатов, с кем он мог еще разговаривать. Фауст никогда не критиковал своего папочку-тестя и всегда смотрел ему в рот. Правда, был еще Брут, тоже неплохой, скромный, малый, только скользкий. Всегда в тени, избегает участия в трапезах, не является на советы. Если мы остановимся на этом склоне, то лишим Цезаря доступа в Македонию. «Будет сражение?» — спросил Фауст Сулла. «Мне бы этого не хотелось, но, боюсь, будет». «Почему они так рвутся в бой?» — вздохнул Помпей. «Потому что солдаты из них никудышные. Они мало что понимают. Смыслит в войне один Лабиен». «Но Лабиен тоже хочет сражения. Это личное. Лабиен жаждет схватиться с Цезарем и доказать, что он лучше его». «А это так?» — Помпей пожал плечами. «Если честно, Фауст, я понятия не имею. Хотя основания для этого есть. Лабиен долгие годы был правой рукой Цезаря в длинноволосой Галлии, поэтому я склонен сказать «да». «Сражение будет завтра?» Помпей замотал головой и, казалось, стал меньше ростом. «Нет, еще нет». На завтра Цезарь развернул в боевой порядок войска. Помпей не ответил на вызов. Прождав несколько часов, Цезарь вернул войска в лагерь, в тень. Солнце припекало по-летнему, воздух был горячим и удушливо влажным. Наверное, от близости заболоченной поймы реки. К вечеру того же дня Помпей созвал легатов. «Я принял решение», — объявил он, стоя и никому не предлагая присесть. «Мы дадим сражение здесь, у Фарсала». «Замечательно!» — воскликнул Лабиен. «К утру я буду готов». «Нет, нет, только не завтра!» — в ужасе закричал Помпей. Не получилось и послезавтра. Солдат вывели, но, похоже, лишь размять ноги. Ибо командующий выстроил их на высотке. Решился атаковать после длительного пробега в гору мог только дурак. Поскольку Цезарь был не дурак, он и не атаковал. Но 8 секстилия, после захода солнца, Помпей опять созвал легатов. На этот раз в штабном отделении своего шатра, около карты, составленной из кусков искусно выделанной телячьей кожи. «Завтра», — коротко сказал он и отступил. «Лабиен, объясни план». «Это будет триумф кавалерии», — сказал Лабиен, подходя к карте и жестом приглашая придвинуться остальных. «Я имею в виду, что у нас в этом смысле огромное преимущество, а у Цезаря только 1000 конных германцев. Кстати, наши короткие стычки с ним показали, что часть его солдат овладела приемами, какими уби и пехотинцы отражают атаки вражеской конницы. Эти люди очень опасны, но их очень мало. Мы развернемся здесь. Горы и река — наши фланги. Даже с 9 римскими легионами мы превосходим Цезаря в силе, который из своих 9 легионов 1 непременно отправит в резерв. А в нашем резерве 15 000 воинов-иноземцев. Позиция тоже благоприятная. Мы находимся выше и отойдем еще вверх, построив пехоту как можно компактней, чтобы дать место кавалеристам. 6 000 всадников составят наш левый фланг возле гор. Еще 1000 спрячется возле реки. Земля там слишком болотистая для эффективных маневров, поэтому лучники и пращники тоже сосредоточатся слева». Лабиен помолчал, оглядывая присутствующих, потом продолжил. «Пехота будет построена 3 отдельными блоками, каждый в 10 рядов. Все 3 блока ударят одновременно. У нас большой перевес. По моим сведениям, легионы у Цезаря далеко не полны, а наши укомплектованы полностью. Первую запыхавшуюся волну солдат Цезаря мы отбросим. Но вся прелесть замысла в кавалерии. Пока лучники и пращники бомбардируют правый фланг неприятеля, Мои конники неудержимой лавиной ринутся с гор, сомнут малочисленную кавалерию Цезаря, потом прорвут линию фронта и ударят противнику в тыл. Лабиен отошел от карты, широко улыбаясь. «Помпей, теперь ты». «Я добавлю немногое», — сказал Помпей, покрываясь испариной. «Лабиен будет командовать кавалерией на левом фланге. Что до пехоты, то первый и третий легионы тоже встанут на наш левый фланг, а Генобарб — ты их возглавишь. 5 легионов, включая сирийские, сгруппируются в центре. Сципион — они твои. Спинтер, возьмешь 18 когорт и займешь правый фланг. Брут, ты пойдешь помощником к Спинтеру. Фауст отправится к Сципиону. Афраний с Петреем предаются Агенобарбу. Фавоний и Лентул Крус, вы отвечаете за иноземный резерв. Марк Цицерон-младший возьмет резерв кавалерии, Торкват — резерв лучников с пращниками. Лабиен, назначь сам командира для 1000 всадников, спрятанных у реки. Остальные свободно распределяются по легионам. Все ли всем ясно?» Проникаясь торжественностью момента, все молча кивнули. И уже позже Помпей отвел душу с Фаустом Суллой. «Ну вот», — сказал он, — «они получили то, что хотели. Я не мог больше тянуть». «Ты хорошо себя чувствуешь, Магн?» «Так хорошо, как никогда уже больше не будет, дружок». Помпей потрепал зятя по плечу. Точно так же, как потрепал Цицерона, покидая Деррахий. «Не беспокойся обо мне, Фауст. Я пожил свое. Через пару месяцев мне стукнет 58. Время неумолимо. Перед ним все впустую. Вся эта возня, борьба за власть. На мое место зарятся многие». Он устало засмеялся. «Представь, они уже ссорятся между собой. Кто будет великим понтификом, когда умрет Цезарь? Как будто это так важно, Фауст. Совсем не важно. Они тоже умрут». «Магн, не говори так». «А почему? Завтра все решится. Я не хотел этого, но я не жалею. В любом случае с плеч моих свалится обременяющий меня груз». Он приобнял Фауста. «Пора. Пойдем к армии. Надо подбодрить ребят». К тому времени, как Помпей закончил свою напутственную речь, должную укрепить дух солдат перед боем, совсем стемнело. Будучи Авгуром, он взялся сам прочесть знаки. За отсутствием крупного скота решили закласть жертву помельче. Около дюжины белых овец, вымытых и причесанных, ожидали в загоне. Помпей указал на самую смирную из них, но когда загон открыли, она вдруг взбрыкнула и вырвалась на свободу. Ее долго ловили, наконец поймали и грязную, перепуганную закололи. Недобрый знак. Армия зашевелилась, послышалось бормотание. Помпей спустился с возвышения и пошел по солдатским рядам. «Ничего, все нормально, печень хорошая, беспокоиться не о чем». А потом произошло нечто ошеломляющее. Огромный метеор пронесся по темно-синему небу в белом пламени, как падающая комета. Вниз, вниз, вниз, рассыпая хвост искр. Но не для того, чтобы упасть в лагерь Цезаря. Это было бы добрым знаком. Метеор перелетел через него и исчез в темноте. Снова возникло беспокойство, и рассеять его уже не удалось. Помпей лег спать мрачный, но почему-то уверенный, что для него самого завтра все кончится хорошо. Кто сказал, что метеор — плохой знак? Что мог бы предсказать по нему Нигидий Фигул, эта ходячая энциклопедия древних явлений этрусских авгуров? А может быть, этруски считали это хорошим знаком? Римляне читали в основном по печени, и лишь иногда по внутренностям и птицам, в то время как этрусские описывали все. За несколько часов до рассвета его разбудил гром. Он резко сел на кровати, ему показалось, взлетел. Поскольку сон был прерван внезапно, Помпей отчетливо помнил его. Там был храм Венеры-победительницы на крыше его каменного театра, где стояла статуя Венеры с лицом и тонкой, стройной фигурой Юлии. Он в храме, украшает его военными трофеями, а толпа в аудитории аплодирует в восторге. О, какой хороший день! Только трофеи довольно странные. Его лучшая серебряная кираса с чеканкой, изображающей битву богов и титанов. Огромный рубиновый бокал Лентула Круса. Локон золотисто-рыжих волос, который Фауст Сулла всюду носит с собой, утверждая, что это волосы его деда. И шлем Метелла Сципиона с побитыми молью перьями белой цапли. Им владел некогда сам Сципион Африканский. И самый ужасный трофей — блестящая лысая голова Агенобарба на германском копье. Дрожа от озноба и потея от духоты, Помпей снова лег. Сверкнула молния. Помпей прикрыл глаза, слушая, как удаляются раскаты грома. Когда по кожаному покрову шатра забарабанили крупные капли, он снова забылся, и в мозгу его опять закрутились детали ужасного сна. Рассвет принес густой туман и безветрие. Лагерь Цезаря пришел в движение. Нагружали повозки, впрягали в них мулов и лошадей, все готовились к маршу. «Он опять не будет драться!» — крикнул Цезарь в сердцах, входя в палатку своего заместителя. «После ливня река разлилась, земля раскисла, люди промокли и так далее и тому подобное. Тот же старый Помпей, те же старые отговорки. Мы дойдем до Скотуссы, прежде чем он что-либо предпримет. О, боги, ну и слизняк!» По этой тираде сонный Антоний понял, что старик опять раздражен. Туман не давал возможности видеть, что творится вверху, а сверху не видели, что делается в низине. Лагерь Цезаря продолжал сворачиваться, пока не прискакали эдуи-разведчики. «Генерал! Генерал!» — задыхаясь, крикнул их офицер. «Гней Помпей вышел из лагеря и строится для боя. Очень похоже, что это всерьез. Дерьмо!» Это восклицание было единственной эмоциональной реакцией на сообщение. Далее команды полились непрерывным потоком. «Колен, пусть нестроевые солдаты отведут всех животных за лагерь. Сабин, вели людям разобрать вал и засыпать траншею. Я хочу, чтобы все это исчезло быстрее, чем заполняются места в цирке. Антоний, готовь кавалерию. К бою, а не к прогулке. Ты, развертывайте легионы. Драться будем, как решено». Когда туман немного рассеялся, армия Цезаря ждала на равнине, словно в то утро никто и не думал никуда уходить. Помпей построился фронтально к востоку. Восходящее солнце било его людям в глаза. Линии вытянулись на 1,5 мили между линией холмов и рекой. Огромное скопление кавалерии на левом фланге и намного меньше на правом. Цезарь, хотя и с меньшими силами, растянул фронт своей пехоты пошире, так что его 5-й правофланговый стоял лицом к вражеским лучникам-пращникам. Левее от него в строгом порядке расположились 10-й, 7-й, 13-й, 11-й, 12-й, 6-й, 8-й и 9-й легионы. 14-й легион, в котором было не 10, а 8 когорт, Цезарь спрятал позади тысячи германских всадников, вооружив его не обычными метательными, а зазубренными осадными копьями. Его левый фланг не имел кавалерии, зато имел в командирах Марка Антония. Центром командовал Кальвин, правым флангом — Публий Сулла. Резерва Цезарь не оставил. Расположив свой наблюдательный пункт на высотке позади восьми когорт 14-го легиона, Цезарь сидел на своем двупалом по обыкновению боком, обе ноги свешиваются с седла. Рискованно для любого наездника, но не для него, обладающего умением единым махом перенести через луку нужную ногу и послать двупалого в галоп. Так он лучше видел свои войска, а войска знали. Раз генерал сидит боком, значит, он спокоен и уверен в себе. «О, Помпей, какой же ты олух! Зачем ты поручил Лабиену вести этот бой? Ты все поставил на три хрупких фактора, что твоя кавалерия сможет смять мой правый фланг и ударить мне в тыл, что мои парни на подъеме устанут, и что твоя пехота сможет их опрокинуть. Цезарь поискал взглядом Помпея. Тот красовался как раз напротив, на огромном белом коне. Жаль тебя, дурачок. Этот бой не твой, и он будет жарким. Каждая деталь отрабатывалась три дня подряд. Когда ударила кавалерия Лабиена, пехота Помпея осталась на месте, а пехотинцы Цезаря побежали наверх. Но, не добежав до противника, они остановились, перевели дыхание, а затем огромным единым молотом ахнули по врагу.